Глава 6. Алёша возглавлял филиал моей фирмы в Санкт-Петербурге. Этот город я по старинке, а может быть из-за упрямства и противоречивого отношения ко всему происходящему в стране, упорно продолжаю называть Ленинградом. В Москву Алёша приезжал 2-3 раза в год. Официальным поводом служили важные совещания или срочно затребованный отчет о деятельности филиала. Впрочем, о делах мы говорили мало. Для того, чтобы составить исчерпывающее впечатление о деятельности ленинградского офиса, вполне хватало телефонной связи и электронной почты. Как правило, я встречал Алексея на вокзале и вез его в ресторан или к себе домой. Чтобы скорее покончить с делами, он передавал мне тяжелый газетный сверток с деньгами, частью доходов своего подразделения. Деньги периодически возил специальный курьер, но если директор филиала сам ехал в Москву, он из соображений экономии непременно выполнял эту весьма опасную функцию. «Какие будут вопросы?» – серьезным тоном спрашивал Алёша. «Да нет у меня никаких вопросов, все и так ясно», – весело отвечал я, небрежно откладывая сверток с деньгами в сторону. Алексей значительно старше меня, ему почти 40. Он среднего телосложения, выглядит молодо, интеллигентно. У него добрый, одухотворенный взгляд и обезоруживающая улыбка. Благодаря его почти ангельскому лицу и светлому характеру, к его имени никак не клеится отчество. Да и имя его хочется произносить как-то по-доброму, по-отечески – Алёша. Он родился в Ленинграде, окончил Ленинградский институт культуры и уехал по распределению в маленький сибирский городок поднимать, так сказать, культуру. В этом периферийном таежном городке, где минус 40 оттепель, я случайно его и обнаружил, в смешном полушубке, зачуханного, словно он прожил здесь всю свою жизнь, не зная размаха и темперамента большой цивилизации, на краю земли, с подлой жадной стервой по имени Юля. Он ее почему-то любил, даже боготворил, вознес до уровня маленького личного башка и находился всецело в ее черной власти. Юля, познакомившись со мной, стала усиленно меня охмурять на глазах у мужа. Муж, казалось, ничего не замечал. В ход пошли лучшие наряды, химические прически и колдовское, как ей думалось, обольщение, которое в моих глазах выглядело жалкими ужимками. Иметь в любовниках московского коммерсанта, тем более роскошного мужчину, было в этих местах, наверное, более чем престижно, но дело не в этом. Однажды я понял, что движет ее неуемной натурой. Есть такой тип женщин. Сначала они всячески преследуют мужчину, могут часами подкарауливать его, изображая безразличие и даже легкую сонливость, но при первой же возможности набрасываются на свою жертву, пытаясь проглотить целиком, даже если потом придется очень долго переваривать. В любом мужчине, если поискать, можно обнаружить слабинку. Поэтому заарканить его опытной охотнице не составляет труда. Почти любая женщина по своей природе в совершенстве владеет гипнозом и к тому же обладает волчьим чутьем. Загнанный в угол различными, якобы случайными обстоятельствами, мужчина чаще всего не находит в себе сил сопротивляться и становится заложником этих обстоятельств. А чуть позже, когда у жертвы по отношению к совершившей насилие возникает устойчивая симпатия, стокгольмский синдром, женщина пытается выжать из сложившейся ситуации все до последнего пенни. В ход идут любые инструменты интриги и коварства, включая соблазнение, слезы, обиды и прощение, нравоучение, отпущение грехов, упреки, шантаж, угрозы. Следует бесконечная череда вымогательств и повинностей. Обязательства мужчины растут как на дрожжах. Ступив однажды на тропу войны, такая амазонка всегда идет до конца, добиваясь безусловного подчинения мужчины, его полного превращения в ручное безвольное существо. Самое удивительное, что часто такие женщины выглядят хрупкими, безобидными пташками, способными на первый взгляд лишь созидать твое счастье, но никак не наоборот. В конце концов, они разоряют твой дом – изгоняют из твоей жизни преданных друзей и бескорыстно любящих женщин, опустошают тебя без остатка. Жена Алексея вызвалась курировать меня в моих поездках по городу. Когда об этом зашел разговор, я был погружен в свои мысли и нечаянно согласился. Теперь она всегда была рядом, постоянно надоедая мне своим присутствием, своими провинциальными повадками, своей утонченностью, а главное, своим очевидным, с моей точки зрения, уродством и, прежде всего, огромными на выкате глазами. Однажды я, изрядно намотавшись, изъявил желание погреться в сауне. Юля увезла меня в тайгу, где на поляне высился новенький спортивный комплекс из стекла и бетона. Я оставил ее в фойе пить кофе, заперся в сауне, быстро разделся, принял душ и прыгнул в бассейн. Наплававшись, я перешел в парилку и улегся на сосновые полки. Внезапно дверь открылась, и в парную ступила она. Я же заперся. Я смутился и невольно прикрыл причинное место рукой. Юля была только в раздельном купальнике, но я понял, что она готова тотчас скинуть и его, стоит мне только намекнуть. «А можно я тоже погреюсь? Вы не против?» — спросила она. «Конечно». Я натянуто улыбнулся. Юля села на ту же полку, коснувшись бедром моей ноги, и украдкой глянула на мое тело. «Меня можно не стесняться», — сказала она. «Я уже повидала?» Я перевернулся на живот. «Ой, что-то здесь жарко». И она скинула лифчик. «Ничего, что я в таком виде?» «Ничего», — буркнул я. Ее груди были хороши. Ситуация получалась глупейшая. Только вчера вечером Алеша в баре 2 часа кряду рассказывал мне о своей жене, как он ее любит, как он ей признателен за все, что она для него сделала, какая она вся такая благородная и возвышенная. И на тебе. Вот они, бабы, во всей своей неприкрытой наготе. Прошло 5 минут. Внезапно я почувствовал прикосновение к своим бедрам. «У тебя такая нежная кожа», — мечтательно похвалила Юля. «Не жалуемся». Ее пальцы, едва касаясь моего тела, скользнули от крестца вниз по ложбинке между ягодиц. Я почувствовал, что возбуждаюсь. Еще мгновение, и будет поздно. Я поднялся, вышел вон и через минуту вернулся в плавках. Она 5 минут посидела в раздумье и надела лифчик. «Какого черта, в конце концов?» — мелькнула мысль. «Ну, я приходовал бы эту козу, дурак. Страшненькая, ну и что? Раком поставил бы, да и впиндюрил от души. Все равно через 3 дня уезжать, и никогда больше не увижу ни ее, ни Алексея». Я отогнал грязные мысли и постарался снять возникшую напряженность. «Извини, я вчера перебрал. Хочется отдохнуть». Вообще интересно, насколько разнятся мысли человека и его поступки. Мысли его часто низки и безобразны, но поступки при этом могут быть чисты и благородны. В следующий раз все произошло за день до моего отъезда. Поздно вечером я сидел один у себя в номере «Люкс» и лениво перебирал телевизионные программы. На одном из местных каналов рекламировали симпатичных и доступных массажисток-фотомоделей. Я засмотрелся на юные похотливые попки. Раздался телефонный звонок. «Александр Владимирович, моя жена не у вас?» — послышался голос Алексея. «А почему она должна быть у меня?» — изумился я. «Она к вам поехала. Сказала, что какие-то документы забыла передать. Вот я и волнуюсь». «А, понятно. Стало быть, еще не доехала. Как увижу, попрошу, чтобы она тебе перезвонила. Спасибо большое, Александр Владимирович». Юля заявилась 1 час позже. Она знала, что я не запираю дверь номера, поэтому бесцеремонно проникла внутрь и, не обнаружив меня в гостиной, смело двинулась в спальню. Только ласково постучалась, будто между нами уже была какая-то нежная связь. Она была одета как проститутка. Короткая юбка, черные чулки сеточкой с широкой ажурной резинкой, Полупрозрачная кофточка вздулась полными, сочащимися похотью грудями. Она была преисполнена решимости. Я лежал в кровати с двумя юными девицами. Еще одна наяда весело выпорхнула из уборной в одних чулках. На столике у кровати стояли початая бутылка знатного коньяка и использованные гостиничные стаканы. «Александр Владимирович, а что вы тут делаете?» Юля была поражена. «Я-то? Как что? Я у себя в номере. А что ты тут делаешь?» «Я? Документы вот хотела». Когда она ушла, девушки быстро оделись и потребовали, чтобы я немедленно рассчитался. $100. «За что $100? Я даже до вас пальцем не дотронулся. Полчаса полежали, коньячку попили». «Ладно, жмот», — переглянулись фотомодели. «Давай 50, и мы уходим». Я был полез в кошелек, но раздумал. «Знаете что? Я даю вам 300, и оставайтесь на всю ночь».